Он выключил проигрыватель, принес с кухни воду в стакане и попробовал поднять Варю с пола. «Перестань, Варя, подожди. Но я же не умер, в конце концов. Выпей воды». «Лучше бы вы умерли! Нет, лучше бы я умерла!» — закричала она, и он подумал с досадой. Что-то уже пошло, нелепо и выспенно, как в романах какой-нибудь Чарской. Но и уйти невозможно. Как он может уйти, оставив ее рыдающую на полу в истерике, словно действительно над его могилой? «Варя!» Он встал перед ней на колени и попробовал обнять, но она забилась у него в руках. «Нет, нет, нет, не жалейте меня. Я умру, я хочу умереть!» «Варя!» Все-таки ему удалось зажать ее руки своими локтями, взять в ладони ее мокрое от слез лицо, удержать его и поцеловать ее в губы. Она замычала, вырываясь, но он не выпускал ее губ и не давал свободы ее рукам, которые продолжали отталкивать его все той же истерической силой. И только после долгой, минутной, наверное, борьбы, он почувствовал, что ее сопротивление слабеет, что она начала обмякать и оттаивать в его руках. Он продолжал целовать ее в мокрые глаза, в губы, снова в глаза. Она не отвечала его поцелуем, но уже и не отталкивала его. Истерика остывала в ней. Тело ее расслабилось, безучастное к его поцелуям и словам. Только плач, тихий, как у ребенка, продолжал душить ее и вдруг перешел в икоту. «Воды!» — попросила она, слепо шаря в воздухе рукой в двух тонких браслетах. Он поднес ей воду, она пила, стуча зубами по краю стакана. Но икота не уходила. Опершись спиной о стену, она откинула голову и продолжала икать, всхлипывать и истекать слезами, говоря тихо и горько. «Извините меня! Простите!» Это тронуло его до немочи. «Господи! Варенька!» Он опять стал перед ней на колени, снова принялся целовать ее. Но ничто не отвечало ему в ней, ни ее опухшие губы, ни мокрые от слез ресницы, ни руки, повисшие мертво, как плети. Только плечи ее продолжали вздрагивать от икоты, как заведенные. Он расстегнул ей блузку, снял с нее лифчик и начал целовать ее узкие, голые плечи, шею, грудь. Икота ушла, затихла, он салфеткой вытер Варе лицо и разбухший нос, а потом уложил ее покорную и бесчувственную на пол, на ковер, расстегнул юбку и снял с нее все — шелковую комбинацию, колготки, трусики. Она не реагировала никак. Она лежала перед ним на полу, на ковре, худенькая, алебастровая Венера с закрытыми глазами, темными сосками, курчавым светлым пушком на лобке и с двумя тонкими серебряными браслетами на левой руке. Он поднялся с колен, погасил в комнате свет, быстро разделся и накрыл ее своим телом. Было всего 10:30 вечера, даже если он пробудет здесь еще час. Это ничего, он придумает что-то для Нелли. Машина сломалась, колесо спустило. Но снова, как и всегда, к его изумлению, ужасу и восторгу оказалось, что даже эта юная подмосковная княжна — девственница. Мог ли он просто трахнуть ее, шпокнуть по-быстрому и уйти? Ее, последнюю русскую женщину в своей жизни, ее, которая, оказывается, влюблена в него уже год, молча, тихо, на расстоянии, влюблена с той минуты, как он побывал в Мытищинском суде, собирая материал для статьи о подростковой преступности. Рубинчик поднял Варю на руки, отнес в тесную ванную. Здесь он поставил ее под душ и стал мыть, как ребенка, мягкой розовой губкой. Он стоял рядом с ней, под теми же струями душа, голый. Вода текла по его волосатому торсу и ногам.